Глава 6. Наташа Юшина. Эту историю следовало просто забыть. Джона все сказал верно. В убийстве Дерека Ву не было абсолютно никакой выгоды никому. Но разве что его семье, но эти люди, типичные жители деревни, вряд ли могли бы решиться на нечто столь коварное. А Дерек уже пытался отнять собственную жизнь, и он очень сильно нервничал перед операцией. Это вполне могло спровоцировать давнее психическое расстройство. Что могла противопоставить всему этому Оля? Да толком ничего, потому и проиграла спор с Джоной. На ее стороне осталась только интуиция, да еще то, что она увидела в лесу. Она ведь не просто заметила кровавое пятно издалека, она подошла поближе. Она запомнила все, даже если ей не хотелось помнить то, что осталось от лица Дерека, и вечно обиженное удивление в широко распахнутых глазах. Так смотрит на мир ребенок, которому пообещали чудо, но в последний момент вырвали прямо из рук. Кровавые разводы и взрытый снег возле того злополучного бревна. Не похоже, что смерть Дерека была тихой и мирной. Он не умер сразу. Он пытался спастись, просто не смог. И никто бы не смог. Хотя для Джоны это вряд ли являлось аргументом. Он бы наверняка сказал, что с психами такое бывает. Прямо сейчас Дерек хотел умереть. Когда стало больно, передумал. Психически неполноценный человек, чего ты от него хочешь? И все же, если Дерек решил покончить с собой, зачем ему идти таким сложным путем? Мучиться, бежать через лес? Если он боялся смерти во время операции, разве это чудовищное самоубийство стало бы хорошей альтернативой? Он просто поменял способ смерти. Или он боялся успеха? Ему на самом деле не хотелось возвращаться к нормальной жизни, но тогда он мог отказаться от операции. Оля прекрасно знала, что такое право сохранялось за пациентом до самого конца. Неважно, какие документы он подписал накануне. Если бы в день операции Дерек заявил, что передумал и не готов рисковать, медики не стали бы настаивать. Только понимал ли он это? Она пыталась успокоить себя, отнестись к ситуации так же, как все остальные. Вон полиция уже проверила лес и ничего подозрительного не нашла. Да и остальной персонал отмахнулся от этой истории. Какое дело до случившегося Оле, которая только-только приехала и видела этого Дерека один раз в жизни? Разум уверенно шептал, что у нее есть все основания махнуть на Дерека рукой, как это сделали все остальные. А совесть все равно соднила, то и дело подкидывая страшные образы того, что она видела в лесу. Жизнь Дерека в последние годы точно не была простой. Разве он не заслужил справедливости? Настоящей справедливости? Да, когда-то этот человек допустил ошибку, так разве он за нее не расплатился? Его как будто вычеркнули из реальности. Вон он был, теперь нет. И все годы, которые он провел на планете, вмиг потеряли смысл. От мыслей об этом становилось холодно, и Оля понимала, что нельзя проецировать ситуацию эмоционально нестабильного самоубийцы на себя. А по-другому почему-то не получалось. Ей нужно было нечто большее, чем то, что она уже знала. Аргумент поважнее – финальное успокоение. Ей тоже хотелось дать себе право вычеркнуть Дерека из памяти, потому она снова обратилась за помощью к Джоне. Ольга понимала, что он не рад, а она стремительно теряет баллы рейтинга у мужчины, который ей действительно нравится. Все же поступить по-другому не могла. Джона то ли понял это, то ли вспомнил, что с молодыми женщинами на территории клиники беда, Оля не знала и не хотела знать. Ей важен был лишь результат. Хирург скинул ей на почту копию медицинской карты Дерека. Она хотела побольше узнать о его психических диагнозах, чтобы убедиться, Он был достаточно безумен, чтобы отправиться в темный лес в разгар метели. А вместо этого Оля обратила внимание на кое-что другое. Нет, диагнозы психиатра там тоже были, но в них Оля толком не разобралась. Зато она обратила внимание на зрение Дерека. -4 на оба глаза. В принципе, не так уж много, и понятно, почему он не носил очки. Такого зрения вполне достаточно, чтобы работать с компьютером, который ты держишь в руках. Но можно ли при таком зрении самостоятельно найти путь в темноте? А через незнакомый лес? А в метель? Да еще и разглядеть при таких условиях дерево, с помощью которого ты решил затейливым способом покончить с собой. Хотя история с деревом не признана самоубийством, тут как раз плохое зрение намекает на несчастный случай. Так ведь это не отменяет все остальные обстоятельства. Хотелось посоветоваться с Джоной, однако Оля слишком хорошо понимала. Врач пошлет ее подальше. Он и в карту ей заглянуть позволил, только чтобы она успокоилась. Если Оля использует его одолжение, чтобы к нему же приставать, ничего хорошего из этого не выйдет. Ей только и оставалось, что проверить самой. С хорошим зрением это не так просто, но попытаться можно. Оля прикрыла глаза так, что мир сузился до полоски между почти сомкнувшимися веками. Да и эта полоска была нечеткой, мешали подрагивающие ресницы. Не то же самое, что -4, но сойдет. Она не стала подходить к палате Дерека, чтобы не привлечь к себе ненужного внимания. Стартовала у лестницы. Но это не было такой уж большой погрешностью. От палаты до выхода на лестницу недалеко. Он бы справился. А вот на лестнице ему пришлось бы намного сложнее. Даже сейчас, когда из окон пробивался рассеянный дневной свет, Оля вынужденно замедлилась, чтобы не покатиться по ступеням, сливающимся в единое серое пятно. Ночью при отключенном электричестве Дереку и вовсе пришлось бы двигаться на ощупь. Это было возможно, да, но не просто. Сколько же медсестра занималась своими делами, не проверяя, как там пациенты? Оказавшись на первом этаже, он должен был раздобыть одежду. Подготовиться заранее Дерек не мог, он все время оставался в палате. Получается, мужчина был в том же положении, что и Оля сейчас. Знал свою цель, но понятия не имел, как ее достигнуть. Оля огляделась по сторонам, но с почти закрытыми глазами обнаружить служебный гардероб оказалось не то что сложно, нереально. На него не было никаких указаний. Официальная версия произошедшего с Дереком оставалась убедительной только на первый взгляд, однако сыпалась на уровне деталей. «Что вы делаете?» — вдруг прозвучало в паре шагов от нее. Оля даже не бралась сказать, что поразило ее больше. Неожиданно оказавшаяся рядом женщина или то, что эта женщина обратилась к ней на русском. Да еще и застала за таким странным занятием. Переводчица щурится, крутится на месте. Вот и как это объяснить? Смущенная, Оля поспешила обернуться к окликнувшей ее женщине и даже начала придумывать оправдание, но слова будто застыли в горле, когда она увидела, кто с ней говорит. То, что это одна из пациенток, было понятно с первого взгляда. Голос звучал молодо, а вот определить ее возраст по внешности не представлялось возможным. Все ее лицо потеряло четкую форму, опухло, пошло волнами, однако не от старости. Кожа просто изменилась. Да и цвет был неровный, серовато-бледный, с красными и светло-коричневыми пятнами. Оля никогда бы не произнесла такое вслух, но лицо этой женщины напоминало не человека, а пародию на человека. Будто взяли из музея восковую фигуру и поднесли к полыхающему пламени камина. Сама женщина пыталась приноровиться к новой внешности как могла. Поверх рубцов, покрывающих ее лицо, был вполне умело нанесен макияж. Там, где травма стерла привычные черты, пациентка нарисовала их заново. Под четкими линиями темных бровей весело блестели уцелевшие карие глаза. Похоже, несмотря на все сложности, женщина умудрялась сохранять хорошее настроение, и это уже внушало уважение. «Я не представляю, с чего начать», — призналась Оля. «Да, нас ведь даже не познакомили», — спохватилась пациентка. «Простите, грубовато с моей стороны получилось. Я просто знаю, кто вы. Мне на вас указали на общем собрании. Я совершенно забыла, что мы еще даже не разговаривали. Меня Наташа зовут. Может, уйдем отсюда? А то здесь как-то прохладно». На первом этаже и правда гуляли сквозняки, прорывавшиеся через открытые окна и двери. Однако проблема заключалась не только в этом. Сюда мало кто заглядывал просто так. На переводчицу и пациентку, застывших возле лестницы, уже косились охранники. В этом не было ничего страшного. Однако Оля не могла избавиться от мысли, что кто-то из персонала мог приложить руку к гибели Дерека. Что, если как раз охрана? Тогда лучше не привлекать их внимание. «Может быть, пойдем в кафе?» — предложила Оля. «Уже почти время обеда. Или вы едите в палате?» «О, нет! Если бы я постоянно торчала в палате, я бы тут не оказалась, не говоря уже о том, что я бы давно сошла с ума», — рассмеялась Наташа. «В этот раз я приехала в клинику на обследование. Операция будет значительно позже. Я чувствую себя нормально и могу гулять, где хочу». Они прошли к лифту и уже на нем добрались до кафе. От истории с Дериком Оля пока решила отстраниться. Не задавать же вопросы об убийстве первой встречной. Для начала ей нужно было понять, с кем она имеет дело. Время обеда только-только начиналось, в этот час кафе пустовало. Они выбрали столик, расположенный у самого окна, за которым открывался великолепный вид на старый лес. Это место могло заворожить, если не думать о том, что там недавно произошло. Теперь, когда перед глазами стоял образ пробитого насквозь тела, очарование леса мигом отступало. Оля не была голодна, но знала, что за пустым столом дружеские беседы не приживаются. Поэтому она заказала картофель фри с грибным соусом и сок. Наташа и вовсе предпочла куриные крылышки. У нее, в отличие от многих пациентов, не было проблем ни с челюстью, ни с зубами, ни с языком. «Я прям соскучилась по русской речи», — доверительно сообщила Наташа. «Разве переводчика не было так долго?» — удивилась Оля. «Кстати, можно на «ты»?» «Замечательно. А переводчик был, но все равно, что не было. Ужасный, угрюмый, жирный дядька. С таким толком не поговоришь. У него сразу рефлекс. Чем я могу вам помочь, Наталья?» «А мне не нужно помогать. Со мной нужно просто поболтать. Я английский знаю, но не очень хорошо. Подожди секунду». Не прекращая говорить, Наташа выкладывала крылышки на тарелке симметричным узором. Когда подготовка была завершена, она поспешно вытерла руки влажной салфеткой, сделала фото и начала возиться с телефоном. «Это для сторис», — пояснила Наташа, не глядя на собеседницу. «Я каждый день стараюсь рассказывать о своей жизни здесь. Людям интересно. Место-то необычное». «А можно?» «Почему нельзя? Мы же не в тюрьме». «Я все это с докторами обговорила. Нельзя только лица крупным планом, имена и лекарства фотографировать. Остальное можно. Мне так проще, как будто все в порядке». «Тебе ведь интересно, что со мной случилось?» «Конечно», — призналась Оля. «Это всегда интересно. Просто никогда не знаешь, как спросить об этом и никого не обидеть». «Это да, многие тут же рыдать начинают, но я не такая. Я этого не стесняюсь, ведь я ни в чем не виновата». Наташа родилась и большую часть жизни прожила в России. Она стала визажистом, завела блог о макияже, который очень быстро принес ей популярность. На солнечную и очень красивую от природы девушку с удовольствием подписывались. Это заметили крупные косметические компании и редакции модных журналов. Наташа начала хорошо зарабатывать на рекламе и участвовать в модных фотосессиях. Благодаря интернету она и познакомилась со своим мужем. Он был ребенком советских эмигрантов, родившимся уже в США, а значит, имеющим право на гражданство. Жених плохо говорил по-русски, невеста едва владела английским. Но бурному роману это не помешало, а может, даже способствовало. Через несколько месяцев молодые люди поженились, и счастливая Наташа укатила в США. Правда, семейная жизнь не задалась. Развод подкрался даже стремительнее, чем брак. Однако для Наташи это не имело такого уж большого значения. Она быстро обзавелась друзьями и решила остаться. Ей не мешало даже отвратительное знание языка. Она общалась в основном с эмигрантами, подписи под фотографиями делала с помощью компьютерного переводчика. При съемках видео просила кого-то из друзей сделать начитку за кадром. Вряд ли такой подход мог обеспечить ей достойную жизнь на долгие годы, но далеко Наташа не заглядывала. Прямо сейчас у нее все было хорошо и ладно. По крайней мере, она думала, что все хорошо. Наташа то и дело сталкивалась с жесткими комментариями в своем блоге, но серьезно к ним не относилась. Для популярных блогеров такое было привычным делом. Если на каждую угрозу реагировать, никаких нервов не хватит. Ей было невдомек, что один из ее сталкеров давно перестал быть только виртуальным. По фотографиям он выяснил, где она живет, где и когда бывает. Он следил за ней, а она, беззаботная как бабочка, продолжала порхать по жизни. «Что ему было нужно?» — спросила Оля. «А что им всем нужно? Якобы любви. Начинается это всегда няшно, мол, мы созданы друг для друга, я тебя люблю, жить без тебя не могу. Такое вот. Ты отказываешь, он продолжает льстить. Но когда становится ясно, что никуда ты с ним не пойдешь, из богини ты мигом превращаешься в бессердечную суку. Такие дела». Наташа не воспринимала своего сталкера всерьез до последнего. Даже когда он появился перед ней на парковке, она его не узнала. Она никогда не рассматривала его фотографии. Она считала его одним из многих. Она думала, что это просто прохожий, направляющийся к своей машине. Но он не прошел мимо. Он выплеснул девушке в лицо содержимое банки, которую до последнего прятал под курткой. После этого сразу же сорвался с места и убежал. Наташа даже не успела толком понять, что с ней произошло. «Я тогда думала, что это прикол», — тихо сказала она. «Знаешь, вроде как, облил водой, сфоткал, потом вывесил в интернет. Я не думала, что незнакомец может сделать нечто посерьезней. Действительно ведь незнакомец. Человек, которому я ничего плохого не сделала. Когда кислота попадает на кожу, в первые секунды не больно. Это тебя обманывает. Но ты заблуждаешься недолго». Сначала пришло сильное жжение, потом боль. Наташе показалось, что незнакомец облил ее бензином и поджег, настолько сильно пылало ее лицо. Она попыталась погасить несуществующее пламя, но поранила еще и руки. Многие жертвы таких атак получают более серьезные ожоги, когда кислота попадает в глаза и рот. Но Наташе удалось этого избежать. Она сразу поспешила за помощью. «Мне по-своему повезло, если в такой истории вообще есть место везению. Я каким-то образом вспомнила, что рядом находится больница. Твой мозг под влиянием боли работает так странно. Я добежала до больницы и уже там просто отключилась». Наташе помогли быстро и грамотно. Это позволило ей избежать более серьезных травм. Ее былую внешность уже было не спасти, однако угроза жизни отпала. И даже об этом она узнала не сразу. Врачи погрузили ее в медикаментозную кому. Боль в то время была слишком сильной. Девушка не смогла рассказать, что с ней случилось, поэтому поиски нападавшего начались не сразу. Когда же она пришла в себя и объяснила, что произошло, было уже слишком поздно. Полиции удалось лишь определить аккаунт, который использовал для отправки угроз тот самый сталкер. Найти его самого не получилось. Он специально выбрал для нападения парковку, на которой не висели камеры наблюдения. «Если бы его поймали, для меня бы это ничего не изменило», — задумчиво произнесла Наташа. «Вот вообще ничего. Но, кажется, мне стало бы легче». «Почему ничего? Наверное, страшно было знать, что он все еще на свободе, может оказаться рядом в любой момент». «Ты знаешь, нет. Я почему-то не думала об этом. Я не боялась его, и сейчас не боюсь. У меня других забот хватало». Наташе тогда казалось, что ее жизнь кончена. Все, что она любила, потеряло смысл. Но что это за бьюти-блогер, у которого даже нет лица? Ей хотелось спрятаться, скрыться ото всех, сделать вид, что ее вообще не существовало. Она всем померещилась. Но после долгих размышлений она решила, что это будет нечестно, хотя бы по отношению к самой себе. Она столько лет посвятила этому блогу, нельзя просто позволить ему зачахнуть. Если уж уходить, то красиво. Поэтому она записала прощальное видео прямо в больнице. Она поблагодарила всех поклонников за поддержку и объяснила, почему не сможет записывать новые жизнерадостные ролики. Она думала, что это финал. Однако сложилось все иначе. К огромному удивлению Наташи, подписчики ее поддержали. Кто-то даже создал страничку для пожертвований, и на ее лечение мигом была собрана огромная сумма. Наташу просили лишь не исчезать, рассказывать, как у нее дела. И она рассказывала, ничего не стесняясь. Когда ее кожа достаточно зажила для макияжа, крупные компании даже стали предлагать ей рекламные контракты в рамках своих инклюзивных программ. «Это была не та же жизнь, что раньше», — завершила рассказ Наташа. «Но все равно жизнь. Есть цитата про то, что человек ко всему привыкает. Это правда». Даже если тебе раньше казалось, что уж к этому ты точно не готов, иногда просто приходится себя удивлять. Я понимаю. Ну, насколько я вообще могу понять? А здесь ты как оказалась? Медийная популярность помогла, наверное. У меня, как ты уже могла заметить, не самый сложный случай среди здешних пациентов. Но с недавних пор кислотными ожогами тут занимаются отдельно. Меня пригласили для обследования. Если подойду, могут включить в программу экспериментального наращивания кожи. Короче, там все сложно. Если честно, я бы скорее предположила, что тут будут избегать медийности, признала Оля. Ты что? Это же Америка. Частным клиникам очень важен имидж в глазах общественности. Это помогает им искать спонсоров. Да и потом, чем больше я рассказываю о клинике, тем меньше люди гадают, что здесь происходит. «Теперь, когда мы разобрались со мной, давай все-таки вернемся к тебе. Что ты искала на первом этаже? Не похоже, что ты оказалась там случайно». Такого поворота Оля не ожидала. Ей казалось, что момент их знакомства Наташу не особо заинтересовал. Она же не застала переводчицу за чем-то незнакомым или даже подозрительным. Они просто пересеклись у лестницы, а потом переключились на более интересные темы. Однако Наташа оказалась куда внимательней и сообразительней. Может, изначально она и не придала большого значения тому, что Оля застыла в холле без особой на то причины. Но потом догадалась, что переводчица чувствует себя неловко, а для такого всегда есть основания. «Я понимаю, что ты новенькая, тебе трудно тут кому-то доверять», — сказала Наташа. Поэтому я и рассказала тебе все о моем прошлом. Это не подвиг, просто ты точно знаешь, с кем имеешь дело. Ну, так что же? Это на самом деле не было таким уж веским основанием для доверия. Но Оля решила, что надо пробовать. Она уже знала, что не отступит от дела Дерека, а желающие помочь пока что в очередь не выстраивались. Джона уже ясно дал понять, что не будет ввязываться ни в какие расследования. А кроме него, ей и обратиться не к кому. Я пыталась понять, мог ли Дерек самостоятельно добраться до первого этажа, украсть куртку и сбежать в лес. Наташа, до этого улыбавшаяся, мигом помрачнела. «Ужасная история. Мне тоже не верится, что он так поступил». «Нет, ты не поняла. Я сейчас не о вере или неверии говорю. Я говорю именно о физической возможности». Она рассказала Наташе все, о чем размышляла в последнее время. Это оказалось куда полезнее, чем ожидала Оля. У нее, наконец, получилось систематизировать то, что она выяснила. Самоубийство теперь казалось не таким уж вероятным. Наташа не посмеялась над ней. Уже хорошо. Однако и поддерживать обсуждение она не спешила. Она задумалась о чем-то, и по ее лицу невозможно было понять, как она относится к словам собеседницы. До Оли только теперь дошло, что Наташа могла испугаться. Приезжает в больницу какая-то непонятная переводчица, тут же умирает пациент, она начинает расследование. Может, это она и убила его? Может, развлекается так? Дурацкая теория, но тут и обстоятельства не самые обычные. Появился даже соблазн объявить, будто она всего лишь пошутила. Однако Оля не сомневалась, что это только ухудшит ситуацию. Ей пришлось ждать, пока Наташа примет хоть какое-то решение. Пациентка не удрала от нее с криками «Уже хорошо». Когда Наташа снова заговорила, руководство клиники она все-таки не упомянула. «Я пыталась вспомнить, что я знаю о Дереке», — вздохнула она. «Не очень много. По-настоящему помочь тебе я не смогу. А ведь я хочу. Мне тоже показалось, что все это очень странно. Тут еще ты говоришь. Если ты будешь разбираться в этом, я готова помочь». «Знать бы еще, как разбираться. Я этого Дерека один раз видела, ты с ним не общалась. Насколько я поняла, он вообще ни с кем толком не разговаривал и почти не выходил из палаты». «Не совсем так. Что из палаты не выходил, это правда. Мне тут скучновато, если честно, и я гуляю часто. Дерека я особо не видела. Но вот, что ни с кем не общался, нет. Какое-то общение у него было. Его иногда навещали. Как мне кажется, чаще всего это делал другой переводчик. Ну, вот такой». Наташа оттянула в сторону веки, делая глаза узкими и явно намекая на Энлея. Он ведь и вправду заходил в палату незадолго до смерти Дерека. «Зачем Дереку переводчик?» — изумилась Оля. «Он ведь был американцем». «Да, и переводчик ему не требовался. Они просто болтали. Насколько это вообще возможно в случае Дерека? А еще я знаю, что Дерек вел активную переписку с кем-то из пациентов, но скрывал это». «Что? Как ты тогда узнала, что он скрывал?» «Слышала звуки мессенджера», — отчиталась Наташа. «Причем даже тогда, когда пропадал интернет. Тут это бывает не очень часто, но все равно случается. Но в больнице есть какая-то хитрая штука, к ней подключишь доступ, и она связывает компьютеры между собой, даже когда интернета нет. Что-то вроде локальной сети, понимаешь? Так вот, я почти уверена, что Дерек ее использовал». А ведь это и правда было очень любопытно. Зачем Дереку такое? Если ему хотелось общения, он мог пригласить кого-то к себе, как Энлея. Для того, чтобы он предпочел текстовый чат, нужна веская причина. Может, его собеседники тоже не могли покидать свои палаты слишком часто. Хотя при таком раскладе они вряд ли были в состоянии поддерживать долгую переписку. Или, может, все они хотели скрыть свое общение. И вот от этого уже веяло тайной, способной привести к смерти. «Мне пора идти, у меня скоро обход», — соврала Оля. Обманывать союзницу не хотелось, но сейчас ей не нужна была компания. «Рада нашему знакомству. И спасибо тебе. Если понадобится помощь, обращайся. Да и просто так обращайся», — кивнула ей Наташа. «Я, если не возражаешь, останусь. Не люблю обед без десерта. Как-то нелогично заканчивается». Возражать Оля не стала. Ей так было даже удобней. Она поспешила вниз, обратно к палатам пациентов. Еще этим утром вещи Дерека оставались нетронутыми. В его комнате поработали местные эксперты, заглянул следователь, но администраторы строго следили, чтобы ничего не забрали. Так что шансы получить планшет Дерека были велики. Вряд ли из палаты что-то заберут до прибытия родственников. И все же удача оказалась не на стороне Оли. Когда девушка спустилась в палату, скромное имущество Дерека все еще находилось там, однако уже не на полках, а в коробках, которые заканчивала упаковывать рослая женщина лет 50, полностью игнорирующая косметику. Зато уложившая светлые волосы в замысловатую прическу, что-то в стиле 50-х. Судя по светлой форме, собрать вещи погибшего поручили одной из медсестер. Услышав шаги Оли, женщина обернулась и уставилась на переводчицу взглядом голодного бультерьера. «Что?» — коротко спросила медсестра. Они уже встречались в день прибытия новых сотрудников. Эту медсестру отправили провожать кого-то. Оля не помнила, кого именно, радовалась только, что не ее. Но теперь пообщаться им все-таки пришлось. «Я хотела осмотреть вещи Дерека», — призналась она. «Не положено», — медсестра говорила на английском, но с заметным акцентом. Оля попыталась сообразить, что это за акцент, однако пока не получалось. «Мне очень нужно», — настаивала она. «Понимаете, это я нашла его тело в лесу». «И что?» «У меня появилась одна теория, связанная с его смертью. Его вещи могут подтвердить или опровергнуть ее, и я...» «Неинтересно», прервала ее медсестра. «Все про его смерть уже ясно. Сдох, как собака. Туда ему и дорога». Вот такого Оля точно не ожидала. Ни в этой клинике, ни в этих обстоятельствах. Да, сейчас в палате находились только они, но все же. Как медсестра вообще позволила себе такое? Медсестра же не видела в своих словах ничего особенного. Это чувствовалось. Как только Оля перестала приставать к ней со своими просьбами, она вернулась к сбору вещей в коробке. «Нет, подождите», — опомнилась Оля. «Я, наверное, не так вас поняла. Вы как будто рады, что он умер». Медсестра снова посмотрела ей в глаза, уверенно, без тени сомнений. «Да, я считаю, что ему нужно было умереть очень давно». И я рада, что это, наконец, произошло.